Глава 37. «Лана!» — удивленно говорит он. Потом смотрит на меня внимательнее, выцепляет взглядом ссадину, которую я и сама еще не видела, мои мокрые волосы, красные глаза, и вспыхивает злостью в секунду. Не на меня, я это понимаю. Но я все равно почему-то выдыхаю. «Не злись, пожалуйста!» И начинаю плакать. На лице Разгильдеева отражается какая-то нечеловеческая мука. Он берет меня за плечи и крепко прижимает к себе. Гладит по голове, целует в макушку, позволяет реветь. Когда отстраняюсь, вижу на его серой футболке мокрое пятно от крови и слез. «Ой, Кир, прости, пожалуйста». «А ну-ка, перестань, пойдем. Он тянет меня за руку к двери, но я упираюсь. «Нет, подожди, твоя мама дома?» «Дома». «Я не хочу, не могу. Как же она первый раз увидит меня вот такой?» Я развожу руками в стороны. «Мальвина, ты прекрасна, а еще ты вся дрожишь, волосы мокрые, и рану нужно обработать. Заходи». Я подчиняюсь его уверенному безапелляционному тону, но сгораю от стыда. Особенно, когда в коридоре бросаю взгляд на себя в зеркало. Ну и чучело. Успеваю вытереть слезы и красные потеки с лица, когда к нам выходит мама Кирилла. Она кажется мне невероятно красивой. Светлые волосы собраны в аккуратный хвост, глаза живые и добрые, все черты лица тонкие, даже мелкие, но очень гармоничные. И она сразу все понимает. Окидывает меня каким-то странным взглядом, будто делала так уже сотню раз. Но улыбается, говорит мне. «Здравствуй». «Здравствуйте». Выдавливаю еле слышно. «Мам, это Лана, а это Татьяна Игоревна». Неловко заключает Кир. «Можно просто Татьяна, но на «вы». Проходи, Лана, будешь есть». Я отрицательно качаю головой, снимаю ботинки и на долю секунды досадливо прикрываю глаза. Они оба замечают мои босые ноги, но ничего не говорят. Чувствую себя блохастым котенком, которого принесли с улицы. Кирилл берет меня за руку и ведет в свою комнату. Там усаживает на диван и приваливается к закрытой двери спиной. Скрещивает руки на груди. Спрашивает ровно, но я вижу, что дается ему это непросто. «Что случилось?» «Он...» Горло сдавливает, и я тяну воздух в два захода. «Он забрал все деньги». «Которые ты откладывала на квартиру?» «Да». Я всхлипываю, но не позволяю себе снова расплакаться. Кир смотрит на меня так, будто не верит тому, что я говорю. Но не потому, что я могу врать, а потому, что он не может осознать. Как будто эта информация не втискивается в его картину мира. Он подходит ближе, пальцем поддевает мой подбородок и придирчиво изучает лицо. «Он тебя ударил?» «Не совсем, скорее толкнул». «Лана, у тебя бровь рассечена, а ты его защищаешь?» «Я не...» «Сглатываю. Я просто хочу объяснить, как было на самом деле». Разгильдеев усмехается, все еще удерживая меня за подбородок. «Киса, ты удивишься, но разницы между ударил и толкнул ни хрена нет, когда речь идет о здоровом пьяном мужике и его дочери». Я резко подаюсь назад. Парень озвучивает то, что успело выскочить у меня из головы. Его ли я дочь? И есть ли какая-то разница, если нет? По крайней мере, теперь мне ясно, почему он срывал злость именно на мне. Сходство с блохастым котенком становится еще больше. «Хочешь воды или чай?» Кирилл переводит тему. Я киваю. «Чай. Кир, а можно мне что-то из одежды? Я толком не успела переодеться». «Видишь, мы пришли к тому, с чего начинали», — говорит он, распахивая шкаф. «Ты все равно сейчас наденешь мои вещи». Выдает мне футболку и черную толстовку с капюшоном и притормаживает, явно не собираясь покидать комнату. Я замираю. Попросить его выйти почему-то не хочется. Смотрим друг на друга, и эти взгляды выходят гораздо более интимными, чем любой наш поцелуй. Я поворачиваюсь к Разгильдееву спиной и медленно вылезаю из своей мокрой кофты. Переодеваться, стоя к нему лицом, я точно не готова. На мне нет белья. Но снова показать ему спину, как будто бы еще более смелый жест. Я прижимаю его футболку к груди, когда парень делает шумный вдох и произносит с болью в голосе. «Лана». Подходит и кладет свою широкую ладонь мне между лопаток. Я зажмуриваюсь. Помимо свежих следов от ремня, которые уже начали терять цвет, там три шрама. Неровные, не очень широкие, наискосок пересекают мою спину. Как если бы меня цапнул росомаха. Так мне всегда нравилось про себя шутить. Кир наклоняется и целует меня в плечо, обжигая своим дыханием. я начинаю дрожать. А он осторожно обхватывает меня руками поверх моих ладоней, прижимающих футболку, и притискивает меня к своей груди. Так мы стоим целую вечность. Тот, кто управлял временем в этом мире, точно отсыпал нам на эти объятия самых длинных минут. А потом Кир говорит: «Я тебя люблю, Лана». Я содрогаюсь всем телом, а он отпускает меня и выходит из комнаты. Пожалуй, скорее сбегает. Что он только что сказал? Мне же не показалось. Это ведь не из жалости. Он действительно так чувствует. Я надеваю его футболку, толстовку, которая доходит мне почти до колен, заправляя мокрые волосы за уши. Когда же они высохнут? Разве не прошло 100 лет с тех пор, как я принимала душ дома? Или все закручивается слишком быстро? Натягиваю носки, которые он мне тоже одолжил. Господи, какой стыд! Разгильдеев возвращается слишком быстро. Я еще не успела понять, говорил ли он всерьез, и могу ли я ему ответить, и могу ли я ему верить. Он держит в руках небольшую аптечку. Садится передо мной на колени, обеззараживает рану, и я даже не морщусь. Будто на сегодня хватит боли. Ничего уже не ощущаю. Он вертит мою голову из стороны в сторону, пристально изучает рассеченную бровь. Говорит: «Я, конечно, не эксперт, но, кажется, это нужно зашивать. Съездим в травмпункт». «Нет», — вырывается у меня слишком громко. «Почему?» — спрашивает Кир якобы спокойно. «Потому что нельзя в больницу. Пусть так заживает. Там ничего страшного. Я же видела». На самом деле, ничего толком я не видела. Но даже если останется шрам, мне плевать. Никуда я не поеду. «Лана, ты ведешь себя как ребенок». «Я веду себя как человек, который не хочет в детский дом, ясно? Вдруг будут спрашивать, откуда это?» «Ну, скажешь, упала». Огрызается он и швыряет грязную ватку в угол комнаты. «Я несовершеннолетняя. Вдруг они обязаны родителям сообщить или в ПДН?» «Мы с парнями были в травме, и не один раз. Никто никуда не сообщал». «Так вы и на учете не стояли?» «Нет, я сказала, что никуда не поеду. Все. Гильдия сдается. «Ладно, дай хоть пластырем стяну». Он старательно заклеивает рану, сводя края вместе. Его лицо слишком близко. Я смущаюсь и опускаю взгляд. «Любит». Такое простое слово, а так оглушительно звучит. Не помню, когда мне его говорили последний раз. Наверное, говорили же когда-то. Может, в самом начале, когда была маленькая. «Сейчас принесу чай. Посидишь?» Я киваю, встаю, чтобы оглядеться. Я была здесь 2 раза, но недолго. Мне очень нравится комната Кирилла. Такая пацанская и очень атмосферная. Больше всего я обожаю пробковую доску, на которую приколота всякая ерунда. Его фотографии с парнями, пара картинок, какие-то фантики, записка от мамы. «Опять спал одетый? Ты что, бомж?» Мой портрет, который нарисовал Тоха. А это что-то новенькое. Тут фотография, которую я даже не помню, как делали. Просто не видела этого момента. Снимал, похоже, малой. Он в кадре крупнее всего. Смотрит в камеру и карикатурно складывает губы уточкой. Рядом с ним Бус, а выше на диване белый. Кир и я. Все смеемся. Я вскинула руку с зажатыми в ней чипсами в каком-то победном жесте. Тепло. Хорошая картинка. Смазанная из-за недостатка освещения, но хорошая. Как будто из другой жизни, которая сейчас от меня так далеко. «И как ты себе это представляешь?» Раздается вдруг приглушенный женский голос из глубины квартиры. Я рассеянно оглядываюсь. Кир не закрыл дверь в комнату, и на кухне она, видимо, тоже приоткрыта. Я веду себя глупо, знаю, но все же крадусь по коридору. Мягко ступаю на цыпочках и останавливаюсь так, чтобы меня не видели. В конце концов, речь идет обо мне. Разве у меня нет права слышать разговор? «Она не хочет в детский дом». «Кирюш, ты знаешь, что это значит, когда детей изымают из семьи? То, что дома им плохо». «Но, видимо, не хуже, чем в детдоме». «У нее рана на лице. Откуда?» «Сама как думаешь, мам». Она тяжело вздыхает. «И ты мне еще доказать что-то пытаешься?» «Я не пытаюсь доказать. Я к тебе изначально за советом пришел. Ты нахрена мне лекцию читаешь?» «Кирилл!» Ее голос звенит. «Я в опеке 10 лет работаю. Ты чего от меня хочешь?» «Где она работает? В опеке?» «Дыхательная функция утеряна. Жизненные показатели на нуле. Паническая атака на подходе. И я сюда пришла сама? Да она же меня прямо сейчас туда отправит. Я все это знаю. Сначала увезут в больницу проверять мое состояние. А я со свежими побоями. Нет, «Нет уж, хватит!» Я знала, что доверять никому нельзя, особенно взрослым, особенно, черт возьми, им. Очень тихо я скольжу к двери, беру в руки ботинки, невероятно аккуратно снимаю с вешалки куртку, стараясь не шуршать. Я это умею. Я не помню, чтобы кто-то закрывал за мной дверь, и удача в этот раз действительно на моей стороне. Тяну ручку на себя, а потом вниз. Знаю, что надо делать именно так, чтобы язычок замка не щелкнул. Выхожу в коридор и только тут начинаю дышать. Когда оказываюсь на улице, позволяю себе паузу и вдох полной грудью. Всего один. Потом я бегу. Дороги не разбираю, надо просто убраться подальше, чтобы не догнали. Когда попадаю на людную улицу, наконец замедляю ход. Натягиваю капюшон толстовки на все еще мокрую и уже припорошенную снегом голову. Застегиваю куртку. Первый раз в жизни мне хочется напиться. И кажется, я знаю, куда за этим идти.